А почему я их не получил? У старшего никак не получается с тобой связаться. Ты часом не заглядывал в кувшин с пивком? Путеводитель подозрительно зашмыгал носом. Его глаза виновато забегали туда-сюда. Владыка считал письма сукоризной покачал головой. Опять за старое взялся? Да я только понюхал. Оправдывался четвероногий Нитиру. Готов выполнить волю великого совета. Спешите. Остальные указания получите уже на месте. Он поднялся во весь свой немаленький рост и вскинул руку в прощальном салюте. Погодите, погодите. Забеспокоился Даня, уверенный, что вот сейчас мудрейший из египетских богов взмахнет рукой, и они с Волчком тут же растворятся в этом самом неведомом и таинственном дуэте. А как же мои друзья? Я хотел бы с ними попрощаться. Тот недовольно нахмурился. Снова ненужные сантименты. Некогда. Проводник, начинай переход. Нет, почтеннейшие, так дело не пойдет. Горовой развернулся на 180 градусов и скорыми шагами пошел к дверям. Нитиру остолбенели от неожиданности. «Эй!» – окликнул приятеля Упуат. «Ты куда это намылился? Я должен проститься с друзьями. Вдруг больше не доведется свидеться». Однако, развел руками носатый. «Как ты с ним только справляешься?» Он щелкнул пальцами. Данька мгновенно застыл на месте. «Давай открывай коридор». Прямо перед ним, Упуат, закинув голову вверх, принялся издавать какие-то свистящие звуки. Пространство перед молодым человеком стало наливаться рыже-золотым сиянием. Птицеголовый снова клацнул перстами. Даня сделал шаг вперед. Сизо-молочный туман. Где это мы? В дуэте? Где же еще? Так это и есть пресловутый дуэт. Ты разочарован? Есть такое дело. Я представлял себе это несколько иначе. Например, как, ну, чернота. Безвоздушное пространство там всякое. Космос. И не так медленно. Медленно, ага. Думал, сделаешь шаг, и уже перенесся в нужную точку. А мы тут бродим уже, по-моему, битый час. И вообще, здесь сыро и холодно. Потерпи немного, уже скоро. У меня такое ощущение, что ты сбился с курса. Что? Ну, что мы это того заблудились. Не каркай, святые угодники. Неужели я прав? Рот закрой, простудишься. Слушай, Сусанин, а ну связывайся с кем-нибудь из руководства. Пускай высылают службу спасения. Не могу. Мыслесвязь нарушена. Алкаш несчастный. РРР. Ты чего? Ты чего? Больно же. Сам виноват. Не будешь обзываться. Пауза. А вообще-то ты прав. Положение хреновее некуда. Затеряться в дуэте – это не шутка. И что теперь будет? Будет, будет. Сосулька из тебя будет, если выхода не найдем. Сет тебя дернул пиво налокаться. Не мог потерпеть. Да я самую малость. Всего-навсего продегустировал. Хнум говорил, что слезы мои только на людей действуют. В смысле, темнишь, не договариваю. А ну говори, что вы там с моими друзьями сотворили. Ой, ну ничего ужасного. Небольшая ментальная коррекция. Избавление от лишних воспоминаний. Ну-ну, по тебе вижу. Избавился от воспоминаний, нечего сказать. Вместо того, чтобы язвить, помог бы лучше. Я, ты. А кто еще у нас великий чародей, умеющий приближать конец света? Издеваешься? Ничуть. Знаешь, ты как мина замедленного действия. Никогда не знаешь, когда и что от тебя ожидать. Может, снова покопаешься в своей памяти и выдашь что-нибудь подходящее нашей ситуации? Я бы и рад. Да только вот бедулька, никогда раньше не приходилось бродить коридорами дуэта. Разве что. Эй, ты чего это делаешь? Не балуйся. С такими вещами шутки плохие. Голубая вспышка. РРР. Явился, не запылился. Как ты догадался активировать амулет? Привет, стоящий. Это было несложно. Просто потер немного, как Аладдин лампу, и все. Аладдин? Кто такой Аладдин? Неважно. Главное, что подействовало. Поможешь выбраться? Пусть убирается туда, откуда явился. Сами СПР равимся. Гав. Оно и видно, что справитесь. Вы ведь уже в районе Великих Льдов на Дальнгс-юге. То-то я чувствую. Свежо. Все Р равно пускай ПР оваливает. Уймись, дегустатор. Дай коллеге продемонстрировать свои навыки. Устроим что-то типа соревнования лучшей в профессии. Итак, стоящий, можешь нас вывести куда-нибудь в окрестности славного города Миннифера. Проще простого, человек, двигайтесь за мной. Рыже-золотое сияние. Это проход. Удачи. Спасибо тебе, Акху. Увидимся. РРР. Надо же. Попадание было просто-таки снайперским. Стоящий у тропы вывел их прямо в дом Джиди. Здесь парочку уже поджидали. И опять птицеголовый Нитиру. Только у этого клюв был чуток поменьше, чем у носатого. И был он менее толерантен, чем владыка с читой письма. Завидев путеводителя, Шеф всей пестрой компашки древнеегипетских небожителей просто озверел. Если подобное выражение уместно по отношению к мужику, увенчанному головой сокола. Естественно, Данька ничегошеньки не понял из той трели, которой Гор встретил появление проштрафившегося подчиненного. Но, судя по тону, Упуату вряд ли посулили скорое повышение по службе. Волчок весь как-то скукожился, поджал хвост, и даже его вечно торчащие уши поникли. Даниле стало его искренне жаль, и он решился вступиться за соратника по оружию. «Ладно, вы не очень-то, с кем не бывает, а тебя, парень, не спрашивают», — рявкнул старший. «Ты за себя ответ держи. Кто санкционировал привлечение к секретной операции вражеского лазутчика?» Дане весьма не понравилось, что на него повышают голос. «Так, дядя, я вам не Джеймс Бонд, а вы мне не английская королева. Может, прикажете согласовывать с вами каждый поход на горшок?» Шеф понял, что погорячился, и резко убавил громкость. «Хорошо, хорошо, но нельзя ли все-таки было обойтись без посторонних? Мы бы одни не справились». Теперь уже Упуат взялся выгораживать напарника. «С тобой мы еще поговорим», — многозначительно посулил Гор. «Боюсь, что на сей раз одним выговором не отделаешься». «Вот так всегда», — завздыхал открыватель путей. «Трудишься, понимаешь, в поте лица, а замечают одни просчеты. Где справедливость?» Поприпиравшись так еще минуту-другую, все трое наконец слегка выпустили пар и перешли к делу. По словам Гора, заговорщикам Акху удалось вовремя убраться из храма Тота, и сделали они это как раз накануне решающего штурма, предпринятого объединенными силами египтян, ливийцев и эфиопов, словно предчувствовали поражение своих союзников, или их кто-то предупредил. «Понятное дело кто», — буркнул Упуат, но старший сделал вид, что не расслышал его реплики. Впрочем, злоумышленники и не собирались надолго задерживаться на одном месте. Это была, так сказать, их перевалочная база, где они собирали силы. Основной же плацдарм их предполагаемых преступных действий находится совсем в другом регионе. Тут Сокологоловый сделал эффектную паузу. Ему бы в Госдуме выступать, подумалось Даньке. Это Рассетл. Ничего себе, присвистнул путеводитель. Так вот о каком котле упоминалось в свитке. Да, подтвердил Гор, плато Рассетл, на котором, согласно далеко идущему плану Нитеру, началось строительство Великой Пирамиды, представляет собой гигантскую природную котловину, на дне которой, в самом центре, находится фигура сфинкса. Предупреждаю, отвлекся старший. Дальше пойдут сведения под грифом «Совершенно секретно». Разглашение их влечет за собой немедленное применение крайних мер. Понятно, напарники дружно покивали. А чего тут не понять? Тайны вселенского масштаба, они и в Африке тайны. Так вот, сфинкс каким-то образом связан с силами, которые пытаются разбудить мятежники Акху. Есть данные, что именно в нем и заключен дух одного из тех собратьев древних, которым удалось уцелеть после Великой войны. Ну да, хлопнул себя по лбу археолог. Есть же пророчество, гласящее, что конец света наступит тогда, когда проснется сфинкс. Правда? Заинтересовался Гор. Откуда ты это знаешь? В древних папирусах прочитал. Ну, в этих самых, которые еще будут написаны. Интересно, интересно, хмыкнул Упуат. Это значит, что Акху не удастся разбудить зло. Радостно закончил парень. Иначе и я бы не родился. Не лучшее ли это доказательство? Не вижу повода расслабляться. Защелкал клювом Гор. Операция еще не закончена. Малейшее неверное действие, и история этой планеты, да что там, всей вселенной, будет переписана, пойдет по другому руслу. Точно подмечено, решил прогнуться перед начальством путеводитель. Шеф его стараний не оценил или не заметил. План действий таков. Вы с Упуатом устраиваете наблюдательный пункт на плато и следите за всем, что там происходит. Слава Дуату, строительные работы пока не возобновлены. Ага, так вот почему Носатый отправил Химиуна в столицу своим ходом. Нитеру все продумали до мелочей. И то хорошо, меньше людской крови прольется. Как только заметите, что Акху появились и приступили к задуманному, тотчас связывайтесь со мной или мастером. Мы активируем Бен-Бен или, точнее, Ирлаб с помощью кристалла, подаренного Джиди древним. Кстати, передай его мне. Даниил заколебался. Расставаться с подарком дедушки рода человеческого ему очень не хотелось. Как-то привык он к кристаллу за это время, чувствовал себя с ним более защищенным. Да и, признаться, сам был бы не прочь увидеть легендарный камень и посмотреть, как действует прибор древних. А как насчет личного оружия? Поинтересовался Даниил, тоскливо проследив за тем, как камешек исчезает в сумке Гора. Вдруг эти придурки Акху напустят на нас очередных тварей или сами решат проявить чудеса героизма. С тобой будет проводник, он сам по себе мощное оружие. А как же насчет политики нейтралитета? Ситуация изменилась, жестко бросил Сокола головы. Тогда, старший, я жду официальной формулы, потребовал пес. А то знаю я вас, Хитрованов. Если что, сразу в кусты, а я буду крайним. Тебе недостаточно моего разрешения? Поразился Гор, но в его словах было столько фальши, что даже Даня не поверил в искренность вождя Нитеру. «Я жду», — стоял на своем Упуат. «Изволь, бюрократ, властью, данной мне великим советом, я, старший, даю тебе, открывателю путей, дозволение на использование крайних мер в отношении противника. Теперь все в порядке?» «Да, все нормально. И, главное, при свидетеле, Синип». Зло попрощался Гор. «И тебе доброго здоровья», — ухмыльнулся в спину шефа Волчок. В его тоне не осталось ни малейшего намека на подобострастие и почтительность. Прошли три долгих томительных дня. Данька чуть с ума не сошел от напряжения, жары и вынужденного безделья. Часами сидеть в укрытии, пялись на загадочно ухмыляющегося сфинкса. Нет, это было просто невыносимо. Хорошо еще, что рядом был Упуат. Неунывающий Волчок не переставая травил байки о том о сем. Казалось, пали незримые, но мощные оковы, до этого опутывавшие язык путеводителя. Теперь Нитеру охотно делился с напарником различными сведениями об истории колонизации земли их расы, о седых временах и недавнем прошлом земли возлюбленной. С меньшим азартом отвечал проводник на расспросы Даниила о древних, великой войне и природе конфликта между Нитеру и Акху. И все-таки даже из этих достаточно скупых речей можно было почерпнуть массу любопытного. Лишь однажды, задав вопрос, Горовой натолкнулся на совершенно глухую стену. А что это за программа «Осирис», о которой упоминал Хонсу? Волчок дернулся, как будто через него пропустили разряд тока вольт-эток в тысячу, и, пожелав Дане спокойной ночи, заступил на ночную вахту. Больше они к этой теме не возвращались. Археолог понял, что сведений под грифом «совершенно секретно» у египетских небожителей еще великое множество. На четвертый день, под вечер, появились долгожданные гости. Жара как раз начала спадать, уступив место расслабляющей прохладе. Упуат вдохновенно рассказывал историю обреченного царевича, дошедшую до далеких потомков без концовки, что не позволяло узнать, удалось герою сказки избежать трагического конца, предсказанного при рождении, или нет. Над реконструкцией древнего текста билось не одно поколение египтологов, и Данька решил воспользоваться случаем, чтобы решить эту интересную научную проблему. Вдруг пригодится в будущем для кандидатской или даже докторской диссертации, крокодил сказал юноше. «Я твоя судьба, преследующая тебя. Уже целых 2 месяца я сражаюсь с этим силачом. Так вот, я отпущу тебя, если...» Вдруг Волчок насторожился. «Что это там?» Парень посмотрел в ту сторону, куда был направлен острый нос путеводителя. На горизонте клубилось небольшое песчаное облако. По мере приближения к плато Рассетау оно росло и росло, пока не увеличилось до размеров гигантского слона. Затем послышались и звуки, среди которых можно было различить назойливый громкий гул и металлический ляск. Вот, докатившись до подножия сфинкса, облако остановилось. Пыль опала. Нифига себе! Только и смог выдавить потрясенный Даня. То был самый настоящий танк, или нечто в этом роде. Парень впервые за время своих похождений в Древнем Египте сталкивался с инопланетными механизмами. Как неоднократно втолковывал ему Упуат, открытое использование искусственных приспособлений вблизи мест скопления коренных жителей Земли было строжайше запрещено правилами колонизации планет с примитивными формами цивилизаций. Магия там или чудовища типа хурсарков, на худой конец какие-нибудь летающие колесницы, это еще было терпимо, но вот бронемашины, заодно это можно угодить под межмировой трибунал. С неприкрытым злорадством хихикал Волчок, связываясь с начальством. Может, на этом тогда и закончим, осторожно поинтересовался Данила. Зачем дело до крайностей доводить, а вдруг у нас не получится их нейтрализовать, что тогда? У нас четкие инструкции, отрезал Нитеру, наблюдать и сообщить, когда они начнут действовать. Данька пожал плечами. Странная логика. Впрочем, во время войны миров и не такое бывает. Ему доводилось смотреть старые киноленты рубежа 20-20 веков о звездных войнах. Их показывали студентам инка в виде наглядных пособий по истории представления об освоении космоса. В Данилины времена подобных лент уже не снимали. Они не пользовались успехом у зрителя. И понятно отчего. смотреть в течение нескольких часов всякую чушь о полчищах клонов, в куски крошащих бластерами легионы роботов, скука смертная. В машине Экху открылся верхний люк, и на песок выпрыгнули четверо высоченных человекообразных молодцов, одетых в нечто напоминающее комбинезоны. Быстро темнело, и видимость становилась все хуже. «У тебя часом нет прибора ночного видения», — обратился Даня к напарнику. «Это еще зачем?» — изумился открыватель путей, а затем, спохватившись, добавил. «Ах да, конечно, все-таки какие же вы, люди, не приспособленные к жизни создания. Подожди немного, сейчас они должны зажечь иллюминацию». И точно, как по команде загорелось несколько больших осветительных шаров, юноша насчитал их ровно 8, и образовывали они восьмиконечную звезду с кривыми лучами неровной длины, как и тогда, у храма Тота, во время атаки, предпринятой чародеями. Помешались они все тут на магических фигурах, сплюнул Горовой. Картинка, правду сказать, выглядела жутковато. Непроглядная тьма, опустившаяся на пустыню, и посреди нее островок неровного бледно-желтого света, из которого ощерилась гигантская морда диковинного существа, и без того малосимпатичные черты лица Харимахита, Пхора на горизонте, Сишипанхатума, живого воплощения Атума, Абульгола, отца ужаса в этой подсветке стали еще резче и словно потеряли всякое сходство с человеческими. Акху готовились к непонятному ритуалу. Между лапами сфинкса они установили что-то наподобие чаши из легкого серебристого металла. В нее были брошены и подожжены какие-то ароматические вещества с таким неприятным резким запахом, что он разнесся на несколько сот метров вокруг. Случайно сделав резкий вдох, Даниил закашлялся и пожалел, что в их экипировке нет противогаза или хотя бы респиратора. Волчок же дышал как ни в чем не бывало. Ему вроде бы даже нравился этот смрад. Потом в чашу полилась жидкость темно-красного цвета. Дух изменился, став тошнотворно-приторным. Когда молодой человек понял, что именно ему напомнил этот запах, его вырвало. А ушастый Нитиру, хищно раздувая ноздри, казалось, наслаждался ароматом свежей крови. Четверка в комбинезонах, выстроившись полумесяцем у своего жертвенника, затянула песнопение. Вернее, это сам Данька так назвал то, что в нормальном человеческом языке вряд ли удостоилось бы наименования песни. Больше всего эти звуки походили на пеликанье кузнечиков и кваканье лягушек. Затем они переросли в ритмичное гудение вперемешку с писком и щелчками. Точь в точь такое, какое уже один раз довелось слышать Даниилу из уст соплеменника заговорщиков, назвавшегося стоящим у тропы. И, как и тогда, на Даниила накатила волна чего-то неимоверно жуткого, отвратительного, чудовищного и непередаваемо чуждого. Зажав руками уши, он повалился носом в песок. Хотелось зарыться поглубже, лишь бы спрятаться, лишь бы не слышать всей этой какофонии. Вполне ощутимый укус за ногу привел парня в себя. «Ты что, спятил?» Накинулся он на волчка. Путеводитель внимательно посмотрел в Данькины глаза и удовлетворенно кивнул. «Еще немного, и ты свихнулся бы от зова». «Какого зова?» Потирая ноющую щиколотку, спросил археолог. «Вот этого самого», махнул лапой в сторону сфинкса Упуат, и тут же шерсть у него на загривке вздыбилась. «Ты смотри, кажись, начинается». Данила глянул и обмер. Лицо сфинкса стало медленно меняться, с него как будто спадала маска. Человеческие черты оплывали, словно воск, и сквозь них начали явственно проступать другие. «Великий Дуат», взвизгнул открыватель путей. «Почему же они медлят? Я ведь послал сигнал еще полчаса назад». Гигантский лик отца ужаса все больше напоминал змеиную морду. Исчезли пухлые губы, широко раскрытые глаза сузились до щелей, а от горбатого носа остались две ноздри. Из них вырвался тяжелый то ли вздох, то ли всхлип. За ним последовал еще один такой же звук. В ответ из пасти у Пуэта полился поток брани раза в два похлеще того, который волчок вылил на голову Даньки после его сомнительных экзерсисов в магии. Рот того, что еще недавно было сфинксом, стал медленно открываться. И тогда что-то взорвалось в небе прямо над оживающим колоссом. Небо озарилось мириадами ярких огней, напомнивших Даньке праздничный салют. Сноп огня опалил морду сфинкса, стирая с нее все, абсолютно все, пока не остался один овал без малейшего намека на какую-либо индивидуальность. А в воздухе загремел знакомый голос. «Зачем вы все это затеяли, неразумные малыши? Кто подбил вас на подобное? Если вы помедлите с ответом, кто надоумил вас проказничать, то я сделаю так, что вы обратитесь в пепел, превратитесь в нечто невидимое». «Дедушка», слезы радости и облегчения хлынули из глаз Данилы. «Дедуля, миленький, это конец», — устало прошептал Упуат. «Да», — согласился с ним кто-то, незаметно подкравшийся к ним со спины, и этот голос также был знаком Горовому. «Это и впрямь конец», — молвил стоящий у тропы. «Конец эре господства Нитеру над этой землей». Глава 23. Последние врата. Глава 23. Последние врата. На острове Древнего по-прежнему все было спокойно. Все те же утесы с ниспадающими нитями водопадов. Зелень леска, украшенного большими папоротниками и орхидеями. Высокие пальмы, увешанные кокосами. Уходящие вдаль безмятежное сине-зеленое море с мелкими барашками волн. И также голубело над головой тропическое небо с вальяжно ползущими по нему невесомыми жемчужно-белыми облачками. Персональный рай для одного существа, сотворенный этим самым существом для себя любимого. Сидя за огромным столом и как ни в чем не бывало уплетая за обе щеки наколдованный хлебосольным хозяином на скорую лапу праздничный обед, Данька чувствовал себя как рыба в воде, чего нельзя было сказать о присутствовавших здесь же у Пуати и стоящем у тропы. Растерявший весь свой апломб волчок тихонько грустил над вместительной, литого золота чашей с вином, время от времени что-то поскуливая в нос, а хуже сидел, замерев, точно древняя египетская статуя, и пока так и не прикоснулся ни к чему съестному. Может, у него метаболизм иного плана, так от чего бы прямо об этом не сказать. Уж верно, дедуля бы расстарался раздобыть для гостя то, что ему по нутру. Сам дедушка был явно в ударе, болтал без умолку, не забывая при этом насыщать огромное, покрытое золотой чешуей брюхо. Как только я отправил Даниила во свояси, так сразу и решил вмешаться в это дело. Уж больно душок от всего этого пакостный шел. Попробовал сложить концы с концами и не смог. Ну, связался с кем надо. У меня еще остались кое-какие связи. Хвала Дуату, не все забыли о старом отшельнике. Не все. Дракон хитро прищурил гигантский глаз. Да уж, попробуй забудь такого. Не поздоровится несчастному склеротику. И вот, когда все куски мозаики сложились в одну картинку, увидел я, что ситуация требует моего личного участия. Тут кого попало не пошлешь. Он сделал красноречивую паузу. Да вы ешьте, ешьте, малыши. Что сидите, словно не родные. Тебе как, еще порцию сгущенного воздуха подбросить? С этой фразой древний обратился к стоящему у тропы. Тот сделал отрицательный жест. Ничего себе, сгущенный воздух. Так вот чем питаются эти просветленные. Хаем, а не отсюда ли пошло поверье, что боги кормятся жертвенным дымом, так сказать, святым духом? Но дед-то, дед, ну, молодец, ничего не упустит. А я-то, олух, думал, Нитеру уже давно замыслили установить единоличный контроль над планетой людей. Для того ими и было начато осуществление далеко идущей программы Осирис. Упу отдернулся было, но тут же затих, а Даня насторожился. Как-то, проведя удачный биологический эксперимент по воскрешению одного из местечковых вождей, руководство Нитеру решило пойти дальше. По их внушению специально обученные жрецы стали изготавливать из тел умерших людей мумии. Так зародилась традиция, основанная на учении о загробном мире, царстве вечноживого бога Осириса. И никто, кроме кучки посвященных, входящих в Великий Совет Нитеру, не знал, что почти 1000 лет создавалась армия, состоящая из жутких творений. Тысячи потенциальных солдат покоились в саркофагах, дожидаясь сигнала, по которому они должны были восстать из мертвых и, покинув свои убежища, ринуться в бой против того, на кого укажут им их боги. Помогать им стали бы ожившие мумии животных, что-то типа противовеса Хурсарка Макху, верно. Теперь ясно, почему Хонсу подумал, что Упуат задействовал программу Осирис. Это когда я случайно оживил ибисов и напустил их на противника. И все же это нонсенс, возмутился Данька. Ученые исследовали не одну сотню мумий, и не обнаружили в них ничего противоестественного. Обычные скелеты, обтянутые кожей. Малыш, малыш, ласково пожурил его ящер. Вечно вы, люди, торопитесь с выводами. Скажи-ка мне лучше, насколько стара была самая древняя из мумий, попавшая в руки ваших ученых? Ну, прикинул археолог, где-то 1200 лет до Рождества Христова до нашей эры. В общем, я понял, махнул лапой древний, то есть от того времени, в котором побывал ты, а из более ранних периодов почти ничего не дошло. Практически, вынужден был согласиться молодой человек. Что ж, тогда смотри, ящер хлопнул в ладоши, легонечко так, и все равно у Данилы заложило уши. Откуда ни возьмись на поляне, где стоял обеденный стол, появился самый настоящий древнеегипетский саркофаг, каменный, вырезанный из красного гранита и, как определил на глаз Даня, достаточно древний, что-то около первой династии или даже преддинастический период. Парень хотел сорваться с места и осмотреть сенсационный артефакт вблизи, но дракон жестом удержал Даню на месте. По его знаку саркофаг принял вертикальное положение, крышка медленно отошла в сторону. Глазам изумленного Горового предстал абсолютно живой человек, иллюзия была полной, кожа не утратила своих красок, щеки и глаза не провалились. Казалось, что мужчина в каменном гробу просто спит глубоким сном, только присмотревшись повнимательнее, можно было обнаружить, что мумия не дышит. «Каково?» – поинтересовался ящер, довольный произведенным эффектом. «Класс!» – восхитился юноша. Впрочем, лишь он один, потому как ни на Упуэта, ни даже на Акху увиденное не произвело должного впечатления. Наверное, им это зрелище было не в диковинку. «Ну что?» – обратился древний к Нитеру. «Продемонстрируешь фокус-покус». Волчок решительно затряс головой. «Это не по моей части. Я проводник, а тут по крайней мере судья нужен, Анубис. Он адепт первого круга. А ты не желаешь повторить эксперимент? Это уже к Даниле». Юноша замахал руками. «Хорошо», — согласился гигант. «Не будем портить себе аппетит. Но ты, малыш, убедился в моей правоте?» По его хлопку каменная консервная банка исчезла. Почему же Нитеру не запустили программу? Разве теперь не самый удачный момент? Да они-то хотели, сказал дракон, но не учли, с кем связались. Он самодовольно захохотал, со стола посыпалась посуда. Один ментальный удар по их центру управления, и там все пришло в полную и окончательную негодность. Так что пусть усопшие покоятся с миром. Воскресение откладывается на неопределенный срок. Да, так и чем я? Программа «Осирис» все же была рассчитана на дальнюю перспективу, а Нитеру очень хотелось получить все и сейчас, для начала хотя бы утвердиться в единоличном контроле над планетой. Самым серьезным препятствием здесь были Акху, обмен вежливыми поклонами со стоящим у тропы. Как устранить столь сильного соперника? Без соответствующего решения Вселенской ассоциации невозможно. Нужен очень веский довод для изменения сложившегося за тысячи лет паритета. Вожди Нитеру внедрили в стан противника двойного агента. Это был небезызвестный вам Хонсу, ученик и любимчик Гора. Он прикинулся предателем, а сам собирал сведения во вражеском стане и передавал их начальству. Одновременно искал слабое место для нанесения удара. Эх, вырвалось у волчка. Он в сердцах сплюнул и залпом выпил полную чашу вина. Вот тут и подвернулся ты, Даниил Сергеевич Горовой. Силой неведомой магии, занесенной в чуждый тебе мир, ты стал темной лошадкой для обеих сторон. И тут Гору пришла в голову блестящая идея разыграть провокацию, в которой третейским судьей стало бы незаинтересованное лицо, могущее выступить перед Вселенской ассоциацией свидетелем в тяжбе Нитеру против просветленных. Так к тебе приставили проводника. Я ничего не знал, отрезал Упуэт. Естественно, кто же доверит столь серьезные секреты любителю выпить? Еще проболтаешься ненароком, а пришелец заортачится. Все пойдет на смарку из-за какого-нибудь лишнего кувшинчика пива. Что у трезвого на уме, у пьяного на языке, к месту ввернул Даня русскую народную мудрость. Именно, Великий Совет Нитеру тщательно спланировал операцию. Хонсу подбил часть молодых Акху на бунт, посулив им небывалое могущество, которое они получат от пробудившегося древнего. Малыши искренне полагали, что творят добро для своего народа. Эх, молодо зелено, Хонсу же похитил твою подружку, чтобы сделать тебя более сговорчивым. А похищение Химиуна, а заточение Тота, Химиуна также выкрал Хонсу. Но ему, конечно же, ничего не угрожало. Он был нужен Нитеру для воплощения их амбициозного архитектурного замысла на плато Рассетау. Просто следовало на время прекратить строительство пирамиды, да заодно и нейтрализовать не в меру умного и потому опасного Джидивхара. В принципе, только это и удалось. А насчет Тота может дать пояснение наш достопочтенный гость. Это были вынужденные контрмеры, сурово молвил стоящий у тропы. Мы, конечно, догадались о планах Нитеру, но просчитать все до самого конца не сумели, и взяли заложника. Ему бы не причинили вреда. Еще бы, научному руководителю программы «Осирис», слишком ценный кадр. Итак, все шло по накатанному сценарию. Заговорщики Акху должны были запустить процесс оживления сфинкса. Их бы в последний момент сцапали на горячем. Тут и свидетель имеется. Все материалы, необходимые для принятия Вселенской ассоциации вердикта об изгнании Акху с планеты, налицо. И тут произошло непредвиденное. В руки Даниила случайно попал амулет Акху, сработавший, скажем так, нестандартно. Он его также случайно активировал и оказался здесь, на острове Вечной Зелени, у меня в гостях. Дальше вы знаете. А пророчество, заикнулся парень, оно что, фальшивое? Почему фальшивое? Настоящее, только каждый читает и понимает его по своему разумению. Нитеру не повезло. И что теперь? Вселенская ассоциация уже приняла решение о немедленном свертывании миссии Нитеру на твоей планете. Контроль над нею поручен Кху. Все как в древних папирусах. Но это не приведет к изменению хода земной истории, к замене одних богов другими и так далее. Нет, твердо пообещал стоящие у тропы. Акху не станут вмешиваться в дела людей. Они, стража Дуэта. Пусть здешние жители по-прежнему молятся своим благим Нитеру и все так же делают мумии. Им совсем не обязательно знать, что старые боги уже не всесильны. Но пирамиды, они-то, надеюсь, будут построены, конечно, но без четвертой. Космодром нельзя будет активировать. Наступила долгая пауза, прерванная хозяином. «Как, малыш, не загостился ли ты у нас? Может, пора домой?» Даня не мог слова вымолвить. «А что тут говорить? Все и так ясно. Тогда ступай, малыш, с миром. Спасибо тебе за все. Попрощайся с друзьями и вперед. Проводники помогут тебе уйти. Ирлап еще активен. Принц не может жениться на простолюдинке?» Повысив голос, в очередной раз повторил фараон, на глазах теряя остатки своего величия. Даниил мысленно застонал. Этот разговор длился уже не первый час, с тех самых пор, как, войдя вместе с Анхой Дани в тронный зал, Джидивхар объявил, что пред лицом богов сочетался браком. И в самом деле, никто иной, как сам тот, к которому ничуть не смутившийся принц обратился с этой просьбой, перед тем как покинуть свой полуразрушенный храм, благословил их брак. Свидетелем на церемонии выступил Наакан-младший, тоже явившийся вместе с побратимом в Миннифер засвидетельствовать повелителю Тамири почтение и одновременно в случае чего помочь царевичу разобраться с родителем. Представ пред светлые очи Хуфу, голубоглазый произнес прочувствованную речь, убеждая отца принять все как должное, соглашался принять опалу и ссылку, но умолял не разлучать его с любимой, на что неизменно следовал ответ о невозможности брака с простолюдинкой, и все снова шло по тому же кругу. Но отец, в очередной раз начал принц, жизнь, здоровье, сила для тебя, почти заорал повелитель двух земель, видно окончательно потеряв самообладание, должно быть у нас дурные и нерадивые слуги. Он обвел тяжелым взглядом собравшихся, троим придворным тут же стало дурно, почему мы узнаем обо всем только тогда, когда наш сын и наследник уже совершил безумство, грозно прорычал владыка Египта, привставая с трона и грозно нависая над секретарем. Осмелюсь доложить, госпожа Анха из хорошего рода, ничем себя не опорочившего. Предки ее достойные люди, верно служившие династии, почитавшие богов, жалко забормотал старший писец, словно оправдываясь. Он вообще был человек робкий, а каким еще можно быть, изо дня в день находясь рядом с живым богом. А уж сейчас, когда писец ясно представлял всю ярость фараона, готовую обрушиться не только на беспутного наследника, но и на всех окружающих без разбору, и секретарь отлично понимал владыку. Он бы сам весьма не одобрил сына, вздумай тот жениться на нескорожденной, какой-нибудь нубийке или, страх сказать, дочери рабыни, душа его готова была отправиться прямиком на суд Осириса. «Ну, вот и хорошо», — произнес вдруг Хуфу, — «вот наша воля, мы освобождаем Джидивхара от титула наследного принца», — Данька заметил, как хищно блеснули глаза Хафры. Еще бы, вот он, его звездный час, одним соперником меньше. Причем каким соперником? Брат Джидивхара, Джидифра, отныне должен унаследовать власть. Хафра скис, но быстро вернул на лицо маску глубокой почтительности. Джидифра, только и знавший, что свою любимую охоту, не представлял для него ни загадки, ни серьезной угрозы. В конце концов, во время охотничьих забав всякое может случиться. То ли крокодил загрызет, то ли разъяренный гиппопотам затопчет. Мало ли было тому примеров, а поскольку принц не может жениться на простолюдинке, наше величество возводит эту женщину в жреческое достоинство, назначая ее жрицей храма Ра, нашего божественного отца, что в Сахибу. Будет исполнено, жизнь, здоровье, сила, низко, до пола, поклонился верховный жрец Ра. Ни тени недовольства не мелькнуло в его глазах. Ну и выдрессировал он их тут, культ личности с абсолютной монархией. Сыну нашему Джидивхару надлежит немедленно удалиться из столицы к месту назначения его супруги. Ага, почетная ссылка. Вот и решение одной из исторических загадок. Неравный брак, опала, и в результате Такимит лишился, возможно, одного из величайших своих царей, этакого египетского Марка Аврелия, зато приобрел не менее великого мудреца. И как раз в этот момент Хуфуса изволил обратить внимание на Даню. «Благодарим тебя за то, что помог отыскать сына нашего Ичати Химиуна и разоблачить козни врагов земли возлюбленной», — изрек он. «Теперь скажи нам, о чародей, принес ли ты нам то, что мы желали получить? Планы тайных покоев храма Тота. Проклятие, за всем этим он совершенно забыл о ларце. Как теперь станет выкручиваться? Да, похоже, фараону будет на ком сорвать зло. Тайные», — начал было Данька, и тут его осенило. «Тайные свитки из храма Тота будут вручены владыке Тамире, но не тебе, а твоему внуку. Ибо такова воля благого бога Тота, объявленная мне самим владыкой с читой письма», — торжественно провозгласил он за могильным голосом. Сказанное возымело эффект, и даже более сильный, чем ожидал Данила. Уж что-что, а выражение пугливой растерянности в прежде каменно-грозном лике Хуфу он разглядел. Испуганно зашептались стоящие вокруг сановники. Около Дани немедленно образовалась пустота. Из всей толпы царедворцев остался невозмутимым лишь Хафра. Злорадно поблескивали его ледышки глаза. Царевич радовался, что его дрожайший папенька остался с носом. Повелитель двух земель наконец справился с собой и продолжил раздачу наград. «За верную службу нашему величеству награждаем Хему Ничера храма Птаха, Джиди, взысканного самим Тотом, деревни в Заячьем Номе. Понятненько, и меня с глаз долой. Заячий Ном – это, кажется, в Верхнем Египте. По местным меркам, у Сета на куличках. Вот спасибочки, государь Надежа, отблагодарил выше крыши. Дарим ему дом в два этажа, с садом и водоемом в городе Джетснефру. Тоже не ближний свет, и назначаем старшим писцом при наместнике Верхнего Царства», — изрек фараон и сделал жест, давая понять, что аудиенция окончена. Когда двери тронного зала закрылись за ними, Анх, вдруг резко побледнев, обмякла на руках Джидивхара. «Что с ней?» — испуганно спросил принц, обводя взглядом присутствующих. Выскочивший из-за спин стражей уже знакомый Даньке старикашка-лекарь из храма Нут, лечивший некогда принца после его первой стычки с хурсарками, пощупал у девушки пульс и сообщил, что с женой уважаемого царского сына приключился самый обычный обморок. Тогда бывший наследник Верхнего и Нижнего Египта подхватил свою супругу на руки и понес ее дворцовыми коридорами. Следом двинулся и Даниил. Анх очнулась, когда принц уже взобрался на колесницу, устроив ее на подушках, и тут же горько разрыдалась. Из ее сбивчивых слов, перебиваемых слезами, Даня понял, что она просит у мужа прощения за принесенные ему беды. «Из-за меня ты не станешь фараоном, не наденешь двойной венец, не обретешь божественность», — всхлипывала она, — «и тебя не погребут в Великой Пирамиде». «Ничего страшного, милая», — ободряюще произнес принц, — «зато ты теперь будешь служительницей самого владыки восхода и заката. Твоей божественности нам на двоих как-нибудь хватит. И кто бы меня, бедного, так полюбил?» С оттенком печали подумал про себя Даня, а потом решительно подошел к молодой чете. «Слушай, дружище Джидивхар», — обратился он к принцу, — «что я тебе скажу? Не знаю, какую должность даст тебе твой хаэм, божественный отец, жизнь, здоровье, сила, и дрыном его через копыта», — добавил он про себя. «Не знаю, как будет складываться жреческая карьера твоей жены, но знаю, что вы с ней проживете долго и счастливо. Ты станешь мудрецом, слава о котором выйдет далеко за пределы земли возлюбленной и дойдет до очень-очень далеких потомков. Анх родит тебе много сыновей и по крайней мере одну дочь, которая тоже станет жрицей и которую будут звать Риджидит. А твой внук, ее сын, займет трон обоих царств и станет основателем новой династии». «Что ты говоришь?» – испуганно вопросил Джидивхар. «Но я лишен права и мои дети тоже». «Ну, это будет еще не скоро», – поспешил успокоить его Даня. «Умрет один твой брат, другой, затем его сын, и сын сына, и только после этого трон Тамири займет твой потомок, и именно ему отдадут тайные свитки из храма Тота. Тебе снова было видение», — благоговейно уставился на него экс-наследник престола. Данька с улыбкой кивнул и тепло попрощался с друзьями. «Вряд ли когда-нибудь им доведется свидеться еще раз, а может, и ты с нами, а, Джиди», — робко предложил Анх, вытирая покрасневшие глаза. «И правда», — с энтузиазмом подхватил принц. «Поехали, ведь ты так и не был у нас на свадьбе». Археолог печально покачал головой. «Нет, родные, не могу, вас проводит на кон, а мне тоже пора». «Куда ты теперь, в Джетснефру или дальше, в Заячий Ном?» Данька пожал плечами и не ответил. «Так вот он какой, легендарный камень Бен-Бен, или, как его именует древний Ирлап. Невысокий, пирамидкой, каких-то 3 или 3,5 метра. 4 гладкие, словно отполированные грани. Под слоем полировки проглядывали неведомые значки, похожие на иероглифы. Было непонятно, каким образом нанесены эти рисунки на поверхности, почему их видно. Словно кто-то покрыл камень слоем толстого, но прозрачного стекла. Однако ж не стекло это было. «Нравится?» – самодовольно спросил Упуэт, как будто Бен-Бен был творением его собственных лап. Данька кивнул. «Последние врата», – торжественно произнес стоящие у тропы. Аджидивхар говорил, припомнил Данька, что последние врата, врата Канзера, находились в Уре и были уничтожены Нитеру. «Он ошибся», – заверил проводник. «Людям вообще свойственно ошибаться. Последние врата перед тобой, и нам доверено сделать так, чтобы они действительно стали последними», — подхватил Акху. «Как только ты уйдешь в свое время, мы закроем эти врата навечно, чтобы никто больше не смог пронзить время. Пространство — это, пожалуйста, но время — нет». «Кстати», — решил уточнить Данька у напарника, — «ты, по-моему, говорил, что для успешного проведения такого сложного перехода нужны двое». «Совершенно справедливо», — подтвердил открыватель путей. «Но как же, ведь Бжиди, настоящий Бжиди, затерялся в Дуате, не так ли? В том-то и дело, что нет, он жив и здоров. Оказывается, Гор знал об этом с самого начала и просто скрыл от меня истину. А ты откуда узнал? Уже ли старший сменил гнев на милость и разоткровенничался? Ага, как же, дождешься от него», — сиронизировал волчок. «Он на меня уже столько телег успел накатать, что мне дома не меньше, чем тройное пожизненное заключение светит». «Это я ему сказал», — вмешался Акху. «Мы, конечно, сразу же засекли ваш взаимный переход и при случае проследили путь второго человека. Древний помог. Для него перемещение во времени — это не проблема. Но тебе пора. Прощайтесь». Даня обнял волчка за шею и зарылся носом в его черную шерсть. «Ты-то что теперь делать станешь? Не знаю. Одно скажу тебе точно. После того, как меня уволили без выходного пособия, домой я не вернусь. Сесть в тюрьму? Спасибочки, братцы. И куда подашься? Да мало ли приличных мест во вселенной. Думаю, без работы не останусь. Проводник по Дуату, профессия востребованная. Я открываю проход», — предупредил стоящие у тропы. «Прощай, проводник. Синип, путник. Рыжий, золотое сияние. Темнота». Глава 24. Эпилог. Эпилог. Капитан Владилен Кириешков последний раз посмотрел на экран ноутбука, где высвечивалась итоговая схема операции. Сегодня, уже через несколько часов, должно было все решиться. Судьба операции «Странник», его Владилена Авессаломовича Кириешка, дальнейшая личная судьба, участь его начальства, а возможно, дню этому суждено было стать и днем изменения в судьбе цивилизации. Получив генеральское распоряжение во всем разобраться, капитан проклял тот день и час, когда вообще ему взбрело в голову подать этот треклятый доклад, о котором он к тому моменту уже и думать забыл. Но против руководства не попрешь, и капитан принялся тщательно, как он это привык делать, выполнять задание. Для начала по его приказу агент в окружении Семецкого похитил из памяти главного больничного компьютера результаты ментоскопирования странного пациента. Результаты эти заставили Кириешка глубоко задуматься. Он уже решил, что следует поработать непосредственно со странным психом, но оказалось, что это уже невозможно. Этого студентика зачем-то забрал к себе в клинику сам Витман. Легально проникнуть в знаменитое лечебное учреждение возможности не имелось, поэтому проникновение было нелегальным. Правда, не во плоти, а в виртуальной реальности. Это для Владилена Авессаломовича сделал хакер, известный в своих кругах как «Полосатый призрак». Его Кириешка в свое время прищучил на рассылке в уважаемые фирмы писем спама от имени высшего компьютерного разума, злостное сетевое хулиганство, до года исправительных работ с годичным запрещением подключения к интернету или без такового. История кончилась для полосатого призрака печально. На выходе из системы Урюпинской клиники его засекла охранная система «Троглодит», рассчитанная как раз на продвинутых пользователей, не ходящих в киберпространство без сенсорного спецкостюма. Проще говоря, в виртуальном мире хакера встретил здоровенный дикарь с дубиной и отметелил так, что потом костюм пришлось выбросить, эффекторы и синтимышцы от интенсивной перегрузки полетели ко всем чертям. Призрак же надолго загремел в больницу, но тем не менее в руках Кириешка оказались необходимые ему результаты исследования, и, внимательно изучив их, капитан пришел к выводу, перед ним действительно пришелец из прошлого. Этого вполне мог не понять профессор Семецкий и его коллеги, и даже сам великий Витман, потому как они больше привыкли иметь дело с разными психами, от марсиан до лжечубайсов. На своем веку эскулапы слышали самый разнообразный бред, временами отличающийся редкой достоверностью, одной странной манией больше, только и всего. Но Кириешка просмотрел этот материал глазами оперативника и сыскаря, тем более работника столь специфического отдела весьма хитрой конторы. И в какой-то момент капитан понял обостренным чутьем, не подводившим его ни разу, это действительно тот случай, в надежде на который и создавался их отдел. Пожалуй, первый за всю его, капитана Владилена Кириешка, беспорочную службу, а возможно, и за все время функционирования 13-го отдела. Уверенность пришла не сразу. Он побывал в том самом отделении милиции, откуда начались скитания предмета его интереса по психушкам, и даже тщательно изучил протокол о покушении на нанесение телесных повреждений постовому милиционеру-сержанту из ХКВУ ТТ. Под видом представителя социальной службы переговорил с девушкой этого непонятного Джидигорова. Примилая оказалась особа. Эх, если бы не строжайший запрет на любые отношения работников спецслужб с подозреваемыми и свидетелями, он бы. Затем по его заданию два экстрасенса отдела, одни из немногих представителей этой категории людей, что действительно были экстрасенсами, а не шарлатанами, изучили те заросли на берегу Москвы реки, из которых, по словам девицы, и появился пришелец, и действительно обнаружили там, в тривиальных московских кустах, то, что на научной тарабарщине туманно именовалось аномальной зоной неизвестных ранее характеристик, как предположил один из экстрасенсов, входом в трансхрональный канал, проще говоря, дыркой в прошлое, правда, сейчас закрытой. Что важно отметить, приборы научников чертедюжинного отдела подтвердили это, что-то там определенно было неладно. Сопоставив имеющиеся факты, перебрав версии, рассматривая их так и этак, капитан понял, иного объяснения не существует, и путешествия во времени возможны, что бы там ни говорили физики. Кириешка был сугубым материалистом, и если бы, к примеру, встретил розового слона с крыльями, как у пчелы, то не стал бы бить себя по лбу или вызывать самому себе срочную психиатрическую помощь, а предположил, что перед ним действительно крылатый слон розового цвета. И если бы какой-то зоолог сообщил ему, что таких слонов не бывает, то он все равно продолжал бы верить своим глазам, а не авторитету науки. Оставалось последнее, передать в распоряжение родного отдела еще и главное доказательство, самого путешественника во времени. И вот тут дело обстояло куда как непросто, очень непросто. По закону Лукьяна Сергеенко от 2017 года извлечь пациента из любой психиатрической больницы, даже из захудалой районки, было невозможно без ордера, подписанного не ниже, чем губернским судьей. А чтобы вытащить человека из клиники Витмана, тут разве что распоряжение президента помогло бы, и то еще было бы проблематично его получить, ведь досадную привычку болеть имеют не только простые смертные, но и сильные мира сего и их родные. Поссоришься с медицинским светилом, а оно потом тебя лечить откажется. Значит, оставалась только силовая акция. Кириешка понимал, что рискует очень многим. Штурм клиники профессора Витмана – это вам не погром очередной уфологической тусовки, просветляющий разум при помощи таблеток и уколов, и не арест мошенников, пытавшихся продать крашеную гориллу под видом снежного человека. Конечно, будь генерал Шумерский на своем месте, он бы наверняка не допустил ничего подобного, но он укатило в двухмесячный отпуск, по слухам, со старой подругой. Замещавшая же его новоиспеченный полковник Мариелина Протопопова не стала чинить препятствий капитану. Тем более, что у того было недвусмысленное распоряжение генерала во всем тщательно разобраться. Как же можно идти против руководящих указаний начальства? Надо сказать, самый простой способ получить доступ к загадочному больному, а именно, откровенно побеседовать с академиком Витманом и объяснить ему ситуацию, Кириешка в голову не пришел. Он еще раз пробежал глазами услужливо высветившийся на экране план операции с сетевым графиком и временной разбивкой. По сигналу первая группа должна была вышибить зарядом Мегамакса 2100 двери запасного выхода, подняв тревогу. Сразу после этого штатный хакер отдела Коля Ибрагимбек Заде, привлеченный к делу вместо залечивающего совсем не виртуальные ушибы полосатого призрака, должен будет отключить сигнализацию, одновременно объявив по всему зданию пожарную тревогу. Мало этого, в помещении охраны прозвучит еще и уже невесть как давно забытый сигнал «террористическая опасность». При этом на пульт должно будет поступить сообщение об атаке комплекса со стороны подземных коммуникаций. Естественно, ни о чем больше не думая, охрана ринется в подвальные помещения. В этом хаосе третья группа, укомплектованная одними женщинами, одетыми в униформу клиники, должна будет изъять из палаты интересующего 13-краткий отдел пациента и переместить в заранее оставленный на стоянке гравилет. Порция вирусов, засаженных в компьютер клиники и дезорганизующих всю ее работу, довершит дело, и пока они там сообразят, что к чему, объект будет уже далеко, в надежном месте, на одной из секретных баз МГОП. Конечно, скандала не избежать в любом случае, но тут уж закон не на стороне господина Виттмана. Он, конечно, ударит во все колокола, нажмет на все рычаги, но презумпцию невиновности еще никто не отменял, и на все требования последует один ответ: а докажите, что мы к этому вообще имеем отношение. Тем более, президент сейчас с долгосрочным визитом в Бразилии, премьер-министр так вообще инспектирует российские поселения на Марсе, половина чиновников нашего дорогого правительства в отпусках. А пока вся эта машина наберет обороты, Кириешка рассчитывал получить неопровержимые результаты и преподнести их начальству, и не бригадному генералу Шумерскому, а кое-кому повыше. Победителей же, как известно, не судит. Что он, собственно, будет делать с пришельцем из прошлого и как его можно будет использовать, капитан не задумывался. Его дело зафиксировать необъяснимые явления, по возможности донести до сведения специалистов, которые и займутся подобными вопросами. Как-никак в его отделе имелась специальная программа утилизации практического применения необъяснимых явлений. Все наличные спецназовцы его отдела были задействованы в предстоящей акции. Была предусмотрена любая мелочь, даже такая, как то, что в момент операции пациент может находиться вне своей палаты VIP-отделения, скажем, на процедурах. Компьютер капитана подключили к сети клиники через канал, созданный трудами все того же незадачливого полосатого призрака, благодаря чему он мог точно установить, на месте ли в данный момент их цель или нет. Впрочем, рано или поздно, но пациент будет возвращен в палату. К тому же до предполагаемого начала операции оставалось еще целых 3,5 часа. На эту акцию Кириешка поставил буквально все. В случае неудачи даже страшно подумать, что сделает с ним разгневанное начальство и разъяренный Виттман. Но в случае успеха его имя имеет все шансы быть вписанным в историю родного министерства. Сергей Логгинович Виттман, автор множества научных трудов, академик всевозможных академий, кавалер 2 дюжин орденов, включая и такой экзотический, как золотой каменный топор 1-й краткой степени, полученный за исцеление премьер-министра Федерации Папуа, пребывал в глубокой задумчивости, и причиной ее был странный пациент из палаты 6, славный тем, что именно в ней сидел Иероним Козлодоев, студент-археолог Даниил Горовой. Месяц назад, забирая его из клиники Семецкого под свою опеку, Сергей Логгинович отводил на излечение этого занятного психа от силы месяца 2, не больше. Собственно, он не считал этот случай особенно сложным. Его скорее привлек необычный характер бреда. Сумасшедших, воображавших себя фараонами или древними египтянами, в его практике еще не попадалось. И скептические слова Юрия Семецкого были восприняты Виттманом лишь как проявление профессиональной ревности, если вообще не зависти к более удачливому коллеге. Теперь он все чаще нет-нет да и вспоминал их. На странном больном было испробовано почти все. Терапевтический гипноз, музыкальная и ароматическая терапия, старое доброе нейролингвистическое программирование, цветотерапия и даже лечение при помощи генетически модифицированных кошек, их биополе буквально творило чудеса. Напрасные усилия. Дошло до того, что те варварские методы древних психиатров, какие собирался применить к больному его коллега Семецкий, уже не вызывали у академика такого сильного отвращения, как в начале. Что же это за странная мания? Что произошло с мозгами бедного парня, если даже пресловутое ментоскопирование, вокруг которого в медицинских кругах было столько шума, не улавливает абсолютно ничего из реальной жизни пациента, услужливо демонстрируя бредовые видения редкой достоверности? Пожалуй, ни у одного из своих многочисленных пациентов Сергей Логгинович такого качественного бреда не наблюдал. С грустью академик признавался самому себе, что не знал даже, как к этому подступиться. Неужели все же ему придется признать свое поражение, ему, великому Виттману? Может быть, это и не повредит его репутации, но самому-то себе каково в этом признаваться, как это не покажется странным, но даже тень предположения, что его пациенты в самом деле пришелец из прошлого, не посещала Сергея Лобгиновича, ибо психиатр, хоть на мгновение допустивший, что изрекаемое его больным, это не бред, сам автоматически переходит в категорию пациентов. Ровно в 10:45 странное мигание монитора, контролирующего пожарную лестницу, отвлекло на миг внимание дежурного. Поэтому он не заметил, как на другом мониторе, на который передавалось то, что происходило в одной из палат для VIP-пациентов, на короткое мгновение исчезло изображение. Исчезло и появилось вновь. Спустя какое-то время неусыпный страж скользнул взглядом по экрану, убедился, что все в порядке и больной на месте, и успокоился. Даниил огляделся. Бен-Бен, или как его на самом деле, Ирлап-Мирлап, сработал великолепно. Ничего похожего на знакомые Даниилу пути дуэта, просто шаг, и ты уже у себя дома. Он находился в просторном светлом помещении, расписанном приятными глазу зелеными, розовыми и нежно-васильковыми красками. Цвета складывались в узоры, покрывающие мягкий ковер на полу, и мягкую, как он догадался, во избежание битья головой, губчатую обивку стен. Большие окна с поляризующим бронестеклом, затянутые тонкой пластиковой сеткой, тоже пружинищей. Никакой мебели, кроме надувного матраса с льняным покрывалом. Обычная дверь, видать, в места общего пользования, и другая дверь, уже явно входная. Возле нее вделанная в стену сетка микрофона, над дверью, телекамера в прочном корпусе. Даня не без интереса оглядывал свое временное узилище. Бывать в психушках, а в элитных и подавно, ему еще не приходилось, и, хочется надеяться, больше не доведется. На стенах красным и зеленым фломастером были начертаны цепочки иероглифов. Даниил потратил некоторое время на их расшифровку. В текстах встречалось множество орфографических и грамматических ошибок. А что взять с недоучившегося младшего помощника писца? То были или молитвенные гимны Нитеру, либо магические формулы вроде отражения зла и отражения крокодила. Диссонансом выглядела надпись в левом углу, представлявшая собой перечисление всего, что потребно войску численностью в 30 тысяч, сумасшедшая цифра по тем временам, для дальнего похода. Парень улыбнулся. В войну, что ли, его двойник тут играл. Итак, его отправили по назначению. Обмен состоялся, причем так, что и в самом деле комар носа не подточит. Вот даже на руке у Даниила каким-то образом оказался медицинский контрольный браслет. Черное упругое кольцо с мерцающим зеленым огоньком. Он еще раз осмотрелся. Что ему теперь делать? Попробуем обычный порядок действий. Решительным шагом парень подошел к микрофону. «Эй, кто-нибудь!» – заорал он, при этом глядя в телекамеру и изображая на лице гримасу крайнего недоумения. «Эй, кто-нибудь, скажите, куда я попал?» «Значит, вы утверждаете, что являетесь Даниилом Сергеевичем Горовым, студентом 5 курса Института космической археологии, москвичом, год рождения и все такое?» Еще раз переспросил его главный врач. Это был сам знаменитый Витман, как уже успел узнать Даня. «Ну, конечно, а кем же мне еще быть? И вы не помните, что с вами происходило все это время?» «Не помню», — сокрушенно подтвердил Даниил, изо всех сил сдерживая смех. «Вы уж извините, профессор, начисто всю память отшибло. Вот только как будто час назад был на берегу с Нюшкой, а вот теперь тут. И вы настаиваете на немедленном своем освобождении ММ-выписки?» «Естественно, доктор, что за вопросы? Мне домой надо». Психиатрическое светило вперило в молодого человека долгий испытующий взгляд. Потом последовал тяжкий вздох. «Что ж, у меня нет никаких формальных оснований вас задерживать. Спасибо вам, профессор», словно спохватившись, бросил Даниил уже на пороге шикарного кабинета. «Вы меня вылечили». «Ни за что, молодой человек», неожиданно сухо ответил Витман. «Вас вылечил кто угодно, но только не я». Внизу, в приемном покое, уже предупрежденная медсестра выдала молодому человеку упакованные в опломбированный мешок вещи. Верхнюю одежду, молодец, Анька, догадалась заранее приготовить. Его паспорт и студенческий билет, кредитную карточку, в окошке которой высвечивалась сумма в 233 геллара, остаток денег, полученных в стрип-баре. Тут же лежал египетский гофрированный передник синего цвета, наверное, имущество настоящего джеди. Поверх всего этого было положено медицинское заключение о полном выздоровлении Даниила Сергеевича Горового за подписью и с голографическим факсимиле самого Витмана. Данька не стал медлить. К сожалению, мобильника среди вещей не было, и пришлось воспользоваться любезно предоставленным компьютером сестры-хозяйки. Во время переодевания он исхитрился отправить 3 письма родителям, декану и Анне. Уже через 5 минут из одного из боковых выходов главного корпуса легкой походкой вышел молодой человек, выглядевший так же, как и миллионы подобных ему на улицах Урюпинска, Сухуми или Москвы. Модные в этом сезоне радужно переливающиеся шорты, кроссовки неброского алого цвета и усыпанная зеркальными блестками рубаха-сетка. Прикид довершали несколько устаревшего фасона, но неплохо сидящие на голове парня сомбреро и пояс из клонированной замши. Даниил шел неторопливо, постепенно погружаясь, возвращаясь в свой родной мир. Через 50 шагов полностью одетые и обутые люди уже не вызывали подсознательного недоумения. Через 100 машины и глайдеры уже не заставляли невольно вздрагивать. Через 200 воздух большого города уже не казался слишком тяжелым. Так или иначе, он вернулся к себе домой, и ему предстоит здесь жить и действовать. А сделать нужно много, и прежде всего он завтра же, лучше прямо сегодня, предложит Нюшке выйти за него замуж. Потом Данька обязательно отправится в Египет и навестит гигантский недостроенный космодром Нитеру на плато Гиза, раскопает храм забытых богов и достопамятное святилище Тота. Он поедет и в Черную Африку, где почтит своим вниманием древнейшие города, о которых ныне не знает никто, кроме него, и о которых рассказывала ему Аида. Может быть, даже встретит ее далеких потомков. Да, планов громадье, как сказал старинный поэт. Остановившись у ларька, парень купил бутылочку бочкарева и, откупорив, с наслаждением глотнул хмельного напитка. Пиво было правильным. Не золотые рога, конечно, но и не слезы мат. Жаль, что он больше никогда не попробует произведений пивоваренного искусства мастера Хнума. Так же, как больше никогда не путешествовать ему тропами дуэта. Внезапно Даниил почувствовал, что в его ладонь ткнулся холодный собачий нос. Он обернулся. Позади него уселся на старой брусчатке крупный, почти черный пес с удлиненной волчьей мордой и внимательно глядел на Даню миндалевидными глазищами редкостного золотистого цвета. «Упуэт!» Запинаясь, прошептал археолог. «Упуэт, это ты!» Но пес молча продолжал смотреть на него, лишь в глубине янтарных глаз плескались загадочность и нежность. Неподалеку отсюда, чертыхаясь и матерясь, капитан Кириишко тщетно ждал сигнала о появлении пациента в палате. В Москве заливалась слезами счастья Анюта и мчались в аэропорт родители Даниила. Профессор Виттман все не мог понять, что же, черт возьми, произошло. А здесь парень и пес смотрели друг на друга, и молчание, как это неизбито звучит, было красноречивее всяких слов.